Добрый день, меня зовут Елена Павлова, и я рада приветствовать вас на своем канале. Для начала я хотела бы поблагодарить всех тех людей, которые смотрят мой канал, которые подписываются, которые остаются на моем канале и которые смотрят мои видео, присылают письма. Поверьте, я читаю все то, что вы мне пишете, мне это очень дорого, мне это очень нужно, потому что ваши письма и ваши комментарии стимулируют меня продолжать заниматься этим делом. Я понимаю, что для многих из вас это действительно может быть важным и нужным. И если это является таковым для вас, то тем более это является таковым и для меня. Спасибо вам большое. Сегодня я начинаю новую рубрику, о которой уже давно думала, и мысль об этой рубрике пришла ко мне в голову после того, как я случайно однажды услышала разговор двух подружек. На улице они шли, две девушки молодые, и вот одна другой призналась в том, что она иногда чувствует себя некомфортно среди других студентов, потому что за всю свою жизнь она прочитала всего лишь 4 книги, и поэтому она часто бывает попадает впросак над тем, что люди другие обсуждают какие-то вещи, а она их не знает. И вот этот крошечный разговор, который я случайно услышала, тоже как-то прогуливаясь по улице жарким летним днем, он запустил процесс мышления, итогом которого, в конце концов, стало то, что я захотела попробовать рассказать вам о своих любимых книгах. Их у меня очень много. Я, честно сказать, я обожаю читать. И читаю каждый день, и начиная, наверное, лет с 4, а читать я научилась в 3,5 года. Первая моя книга – это была «Снежная королева» с картинками, и я помню, страшно вспотела, пока вот прочитала первые полабзаца. Ну, как-то привычка осталась, и до сих пор я очень люблю читать, причем мне очень нравится сама книга. Вот до сих пор этот такой формат необычный. Вот сегодня уже почти что раритет, когда мы читаем все с планшетов, с телефонов, с каких-то других электронных устройств. И поэтому я сегодня решила открыть вот такую рубрику, которую решила назвать так: «Книга этой недели». Я буду стараться выкладывать ролики еженедельно, поэтому специально дала себе такое название, чтобы не расслабляться в этом смысле. И сегодня я бы хотела поговорить с вами о книге, которая мне очень нравится. Это книга очень известного писателя, шотландского писателя Арчибальда Кронина. Эта книга, о которой я хочу сегодня вам рассказать, называется «Замок Броуди». Здесь на самом деле два романа, наверное, самые такие... Нет, здесь, наверное, все-таки не два романа. А нет, прошу прощения, все-таки два. Итак, «Замок Броуди» – это самый первый роман Арчибальда Кронина. Причем Кронин – это шотландец, который родился в 1896 и умер в 1981 году, то есть он прожил достаточно долгую, насыщенную жизнь. Он по своему первому образованию был врачом, но причем у него была достаточно успешная практика практикующего врача. А потом получилось так, что в 34 года ему необходимо было там по состоянию здоровья отдыхать от своей работы, в общем, в таком тихом, безлюдном месте, и он признался потом однажды, что он, наконец, получил возможность заняться тем, что ему так нравилось. Он получил возможность писать. И вот это первый роман, первая его книга, которая открыла, собственно говоря, ему двери в мир литературы, его признали, с первого же романа признали очень известным, очень популярным, с таким очень признали его в качестве настоящего писателя, так можно сказать. И книгу эту написал он совершенно в рекордный срок, за 3 месяца, хотя книга очень объемная. Книга рассказывает об эпопее семьи одной, о всех тех событиях, которые переживает эта семья. И книга эта удивительна, потому что в ней очень выпукло показаны все характеры. И я очень часто привожу эту книгу в качестве примера вот таких взаимоотношений, при которых один человек полностью подавляет, подчиняет себе другого человека, и в конце концов он остается ни с чем. Итак, сразу скажу, что время начала разворачивания этого романа 1879 год, Шотландия, Нижняя Шотландия, выдуманный городок под названием Ливенфорд. Нам показывают семью шляпных дел мастера, которого зовут Джеймс Броуди. У него есть мать, старая уже совсем женщина, супруга и 3 детей. Старший сын, которому 24 года, 17-летняя средняя дочка и 12-летняя младшая. Мы видим достаточно успешного человека, то есть начало романа заключается в том, что нам показывают успешного шляпника, уважаемого человека в своем городе, причем у него есть некоторая претензия на такую аристократичность, у него дом, который отличается от всех других домов, и поэтому называется замок Броуди, и потому что он натурально выглядит как замок, хотя он и одноэтажный. Его уважают в городе, как я уже сказала, он зарабатывает неплохие деньги. Почему Кронин решил сделать своего главного героя шляпных дел мастером? Я лично думаю, потому что здесь оказало влияние некоторое родство, потому что его дед был очень известным шляпником, и когда Арчибальд Кронин был совсем там маленьким мальчишкой, он часто проводил какие-то свои там детские годы в этой шляпной мастерской. Поэтому, когда мы читаем, скажем, описание шляп, сама технология производства этих шляп, каким образом располагаются они на полках в магазине, ты понимаешь, что человек знает, о чем он пишет. Итак, Джеймс Броуди – это абсолютный деспот, абсолютный диктатор, который живет только для самого себя, который думает только о самом себе и который уверен в том, что весь остальной мир должен вращаться вокруг него. Это очень наглядно показано, когда он настолько сильно выдрессировал всю свою семью, что ровно в одно и то же время перед его дверью должна стоять горячая вода, с бритвенным с каким-нибудь там станком, там, да, там, с бритвой какой-нибудь. Должно быть приготовленное, накрыто на стол точно по расписанию, ни минутой позже, ни минутой меньше. То есть сам он ест самую лучшую еду в доме, ни в чем себе не отказывая, параллельно попрекая жену тем, что она не работает, ничего не делает, а он их всех кормит. И жена в этом смысле, которая работает, не покладая рук, с утра до вечера, которая убирает, моет, гладит, собирает, следит за всем хозяйством, чувствует себя очень виноватой, потому что она ничтожество. Она ничего не делает, она ничем не помогает своему мужу, оказывается. Еще есть мать Джеймса Броуди, которая очень хитрая старуха, которая все время старается каким-то образом выманить себе лишний кусок вкусной лепешки или поджаренного хлеба, и 3 детей. В общем, условно говоря, вся эта книга может быть разделена на 3 большие части. Первая часть посвящена дочери средней, вторая часть посвящена старшему сыну, и, наконец, последняя, 3-я часть – рассказывает нам о судьбе оставшегося ребенка, самой младшей дочки. Начнем с того, что средняя дочь, которую зовут Мэри, ей 17 лет, она растет в совершенном гнете, она боится сказать слово поперек своему отцу, и вдруг она влюбляется. Она влюбляется в человека, совершенно не подходящего ей с точки зрения ее отца. Этот молодой человек имеет отношение к торговле, и он не пара для дочери Джеймса Броуди, который претендует на некий аристократизм в своем происхождении. Сразу скажу, аристократизм этот совершенно ложный. И мы видим с вами следующую картину. На одном из свиданий, которое, конечно же, происходит втихомолку, естественно, оно происходит под покровом глубокой такой тайны. Дочь, средняя дочь, после одной из ночей, а точнее это была первая и последняя ночь, она понимает, что она беременна. Вот такая проза жизни. И здесь начинается интрига, потому что она скрывает свое положение, она признается в своем положении своему любимому. Тот, к чести его сказать, не боится того, что происходит, того, что случается, и идет к отцу просить руки. Но отец, руководствуясь своим гордым таким аристократичным происхождением, он выгоняет этого молодого человека и говорит, чтобы тот, значит, забыл дорогу и больше никогда не вернулся. Вот в таких совершенно сложных, ужасающих условиях мы наблюдаем, как беременность протекает до 8 месяца. И причем, интересная вещь, Кронин это очень хорошо описывает, никто не замечает того, что у них в доме есть девушка, которая ждет ребенка. Все выясняется совершенно случайно и происходит невероятно трагичным образом, потому что на 8 месяце вдруг после какого-то очередного скандала девушка начинает испытывать ранние схватки. Она трет себе спину там, в своей спальне. И мать, которая зашла совсем за другую вещью, она смотрит на свою дочь, и она не понимает, что происходит. И только потом, через какое-то время, ей начинает приходить в голову, что то, что она видит, она сама когда-то переживала. И она, первая мысль, которая ее волнует и которая не дает ей покоя, в том, что она не доглядела, она виновата, и теперь она получит наказание от своего супруга. Она начинает кричать. Все собираются. Когда отец видит, что его дочь рожает, а Кронин рисует нам очень страшную, неприятную картину, на улице дождь, совершенно сумасшедшая погода, очень тяжелое такое состояние. И получается так, что он выгоняет свою дочь из дома в момент схваток вот в эту непогоду. Она вынуждена идти очень далеко, несколько десятков миль, то есть несколько там десятков километров до какого-то ближайшего селения. В итоге там она падает и оказывается в воде. Она понимает, что она может утонуть, погибнуть. Еле-еле она набредает на какой-то... Причем, когда вот ты читаешь эти все вещи, натурально, ну, по крайней мере, вот лично у меня волосы на голове поднимались дыбом, потому что и тело было все в мурашках, потому что, ну, Кронин действительно очень хорошо описывает весь тот ужас, который может испытывать человек, оказавшийся в такой ситуации. И она заползает в какой-то хлев. И там, в этом хлеву, сама с собой, девочка, которая едва исполнилась 18 лет, она рожает. Рожает какой-то комок непонятный, и там же очень холодный ветер. И какая-то крестьянка, которая живет неподалеку, и которая пришла в этот амбар там, или хлев, чтобы проверить своих животных, вдруг она обнаруживает ее, ну и Заканчивается это все тем, что вызывают врача, у девушки горячка, ребенок погибает, и еще то самое страшное, умирает ее любимый, который едет как раз-таки в эту тяжелую, мрачную, сумрачную ночь. Он едет к ней, чтобы жениться на ней, чтобы в конце концов увести ее из этого дома. Но поезд, на котором он едет, он обрушивается вниз, и она теряет таким образом в эту ночь сразу двоих любимых своих людей. И кроме того, она оказывается без жилья совершенно. На какое-то время мы расстаемся с ней, потому что она уходит, уезжает из своего дома, уезжает в город и работает там горничной, прислугой. Вторая часть рассказывает нам о сыне, которому 24 года, Мэтью, который является абсолютным эгоистом, который думает, что так и должно быть. Его жизнь такова, что мать угождает ему постоянно, она ему какие-то деньги все время дает, которые тут проигрывает. И в итоге получается так, что отец отправляет его там, в какую-то поездку. И в этой поездке, где он должен зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, он проигрывает огромные деньги для них с их точки зрения. И приезжает с очень большим долгом и рассказывает матери, валяется у него в ногах, что ему нужны деньги. Мать закладывает, в общем, все самое дорогое, самое ценное, что у нее есть. Причем это все происходит втихомолку от мужа, потому что если супруг узнает, то не поздоровится очень сильно обоим. Она собирает последние деньги для того, чтобы выплачивать залог за те вещи, которые она заложила, но получается так, что иногда не хватает, иногда этот самый сын у нее обманом выманивает эти деньги. И параллельно с этим мать болеет каким-то онкологическим заболеванием, очевидно, половой сферы. И нет у нее денег, чтобы пойти к врачу, нет денег, чтобы лечиться, потому что ее мужем это все воспринимается как дурная блажь, как то, что она не хочет работать. И в конце концов, когда она уже слегла, когда она уже не может вставать, она начинает рассматриваться своим мужем как обуза, абсолютная обуза, которая... на которую нужно тратить деньги, вызывать доктора, покупать ей лекарства. И она сама очень сильно мается, несмотря на то, что она больше 25 лет прожила со своим мужем и не видела от него ничего хорошего, ни одежды, ни каких-то украшений, ни чего-то еще, ни даже ласкового доброго слова. Но тем не менее, вторая часть книги заканчивается тем, что умирает мать. И в конце концов он остается, этот самый Джеймс Броуди, со своей младшей дочкой. Но здесь возникает третий момент, потому что у него появляется очень сильный конкурент, шляпная компания Манджо и Ко. И вот эта шляпная компания предлагает более хорошие услуги, более дешевые шляпы. И в конце концов все клиенты Джеймса Броуди перетекают вот в эту новую лавку, в этот новый супер красивый магазин. Он оказывается разорен, он оказывается на грани голодной смерти. И смирив свой гордый нрав, свои амбиции, он идет работать на судовую верфь счетоводом. Считая, работает он плохо, опаздывает, старается лишний раз унизить тех, кто находится ниже его по этой карьерной лестнице, и заводит себе любовницу, которая сначала была его там, домохозяйкой, девушка, которая моложе его намного, и он надеется на то, что она станет такой же хорошей хозяйкой, как его жена, но почему-то этого не происходит. И сын, которого он проклял, который не оправдал его ожиданий, который, в общем-то, живет не так, как ему хочется, этот сын, в конце концов, сбегает от отца с этой девушкой, которая была любовницей Джеймса Броуди. Они сбегают в Южную Америку и присылают открытку. В конце концов, мы видим ситуацию, что Джеймс Броуди остается в этом доме один со своей младшей дочерью и уже полубезумной старухой-матерью. Последняя цель, которую он ставит себе, заключается в том, чтобы его младшая дочь, его Несси, его любимица, получила стипендию, которую до этого никогда не давали девочкам. И эта стипендия, он надеется на нее, он покроет какие-то долги, эта стипендия поможет им снова выбиться в люди, и он заставляет ребенка целыми ночами напролет и днями тоже учиться. Учиться, читать, постоянно что-то писать, и ее психика не выдерживает. Она однажды пишет втихомолку письмо своей старшей сестре, чтобы она вернулась, потому что она очень сильно боится того, что отец ее убьет, потому что в одном из припадков он пообещал, что если она вдруг посмеет не получить стипендию, он задушит ее своими собственными руками. И она пишет и говорит о том, что у нее постоянные головные боли, ей какие-то голоса мерещатся, и она просит защиты. Сестра возвращается. Ради своей младшей любимой сестры. Она проходит через моменты унижений со стороны отца, который воспринимает ее как служанку, который не общается с ней, для которого единственным ребенком остается его любимая Несси. А эта самая Несси в школе демонстрирует усталость крайнюю, она бывает пишет какие-то вещи, а потом вдруг учителя почему-то читают какие-то совершенно не относящиеся к делу предложения, в которых она выражает свой тайный, затаённый, такой скрытый страх. И так получается, в конце концов, что наступает день экзамена. Он заставляет её есть, она не хочет. Причём это расписано очень красиво, очень реалистично. Ты читаешь и погружаешься вот в этот мир этого кошмара, который происходит с людьми каждый день на протяжении многих лет. Вот этого деспота, который почему-то взял в себе за право таким образом обращаться со своими родными людьми. Они едут на этот экзамен, он ждет, он ходит и хвастается всему городу, что наконец-таки семье Броуди улыбнется удача. И сестра младшая, дочка младшая очень боится этих результатов. Она в ужасе от того, что она может не получить стипендию. Не потому, что она хочет учиться, а потому, что она очень сильно боится своего отца. И тогда она решается на тайный такой маневр. Она знает, когда примерно должен прийти почтальон, который приносит вот этот конверт с результатами. И она с каким-то совершенно вымышленным предлогом, она отправляет свою сестру куда-то, остается одна в доме, отец на работе, и с замиранием сердца ждет почтальона. Почтальон приходит, отдает ей конверт, она сама ей по вот книге прошло время, ей около 16 лет. Она открывает этот конверт и читает результаты. Она понимает, что стипендию она не выиграла. Что стипендию выиграл мальчик, которого ненавидит ее отец. И мальчика, и семью его. И она понимает, что ей незачем жить теперь. Потому что отец ее убьет, скорее всего. А единственное ее существование оправдывалось тем, что она выиграет стипендию. И голова начинает у нее болеть до такой степени, а потом вдруг что-то происходит. Лопается у нее этот нерв в голове, в напряжение, и она успокаивается. Успокаивается потому, что она решает покончить жизнь самоубийством. И она вешается. Она вешается, оставляет, втыкает себе там в ворот платье эти итоги экзамена. И когда возвращается сестра, Она все это видит, пытается ей помочь, вызывает доктора. Кстати, того самого доктора, который помогал старшей сестре в ее родах, и потом тот доктор, который так еще Арчибальд Кронин проводит такую хорошую любовную линию, то есть доктор влюбляется в эту сестру и предлагает ей уехать вместе с ним, но сестра отказывается, потому что говорит, что о том, что у меня младшая сестра, я же не могу никуда уехать. И когда приходит Джеймс Броуди с работы, первое, что он кого видит, он видит доктора, которого пытается выгнать, и кричит, что вы устроили здесь, значит, какой-то адюльтер у меня в моем собственном доме. Когда ему говорят, что вы находитесь перед лицом смерти, ваша дочь погибла, он этого не понимает, берет эту бумажку, на которой написаны итоги экзамена, и первая мысль, которая у него прорывается, заключается в том, что она не выиграла стипендию. И только потом он вдруг осознает, что дочка его погибла, она умерла. Книга заканчивается тем, что его средняя дочь, Мэри, уезжает с врачом, выходит за него замуж, а он остается дома, Джеймс Броуди, один, без никого, со своей полубезумной, старой, совсем дряхлой уже матерью, которая ничего не понимает, ничего не соображает и не отдает себе отчета в том, что происходит. Книга на этом заканчивается. Я рассказала вам основную канву. Я опустила очень много сцен, очень много деталей, очень много описаний характеров героев. И, конечно же, я бы хотела рекомендовать эту книгу для прочтения, потому что она очень хорошо показывает психологию человека, психологию разных типов личности. Она показывает то, как можно жить, и то, как жить нельзя. Вот в этом смысле книга эта, безусловно, является классикой жанра. На сегодня это пока все. Всем вам спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.